начал разуваться. «Ты же только ничего не видишь, так какого черта лезешь больше всех? Я заметил, как ты опять свалился на перекате», — набросился на него Колосов, трогая куртку. «Так и есть, до нитки». «Ну ладно тебе, упал или забрызгался, не имеет значения. Работал не хуже тебя, а упасть можно и с хорошим зрением». «Вы, хлопцы, напрасно каждый раз выжимаете портянки. С мокрыми ногами не так холодно», — подсказал лоцман. «Верно, ребята, куда приятнее. Вода-то в ичгах нагрелась», — подтвердил Колосов, соскочив за борт. «Зря, парень, не лезь в реку», — заворчал Космачев. «Не торопись, не просохнешь до самого устья Бахапчи». Вечером стало еще холодней. Все уже выбились из сил, но лоцман продолжал пристально смотреть вперед. Парни поглядывали на него, но молчали. Наконец он взмахнул рулевым веслом и весело крикнул. «На весла! Бей правым! Вон к тому завалу! Теперь быстро костер, а то могут и проскочить!» После ужина Белоглазов начал собираться. «Да ты совсем с ума спятил! Высушись сначала!» — возмутился Колосов. «Я позволяю тебе, Юрка, орать когда угодно, но в мою работу ты лучше не суйся, понял?» Размахивая молотком, Анатолий торопливо ушел. «Только с виду такой, а характерец у него, дай бог, каждому!» — посмотрел вслед Юрка и побежал рубить кусты для постели. Скоро пришла Женя и села к костру, обхватив колени руками. Это была ее любимая поза. «Я тут посижу?» «Пожалуйста, Женя», — пролепетал Николаев и покраснел. «Давайте мы вас будем перевоспитывать. Глядишь, что и получится», — дружелюбно засмеялся Колосов, поправляя костер. «Какие вы славные ребята! С вами так просто и мило», — устало проговорила девушка. «Вы нас, Женя, не расхваливайте, а то можем задрать носы. Нам это недолго», — отшутился Юра. «Ребята, да вы же оборвались совсем!» Женя вытащила иголку. «Что вы, Женя, мы уж как-нибудь провернем это дело сами», — начал было отказываться Колосов, но она схватила его за полу. «И не думайте, я ведь тоже упрямая», — засмеялась она, овладев его курткой. «Вот уж никогда не представлял, что вы будете зашивать мне дыры!» – засмеялся он. «Как там Рузов?» – поинтересовался Николаев. Бухгалтер в последнее время совсем приумолк, и его было ни слышно, ни видно. «Стонет и растирается спиртом!» «Женя, не надо краситься! Так вы куда лучше!» – посоветовал Юрий. Она подняла на него усталые, но удивительно чистые глаза. Ответить не успела. Подошел Анатолий. «Снимите фрак, я его вам заштопаю», — приказала ему Женя. Он с удовольствием снял куртку и попросил починить рубашку. «Это правильно, вы же не меняетесь на глазах. Приближается тот момент, когда мне захочется расцеловать вас от всего сердца. Конечно, не как женщину», — неожиданно выпалил он. «Женя, когда только говорит, это что-нибудь стоит». «Я впервые слышу от него такие слова», — серьезно заметил Юрий. Женя пожала плечами и мило улыбнулась. «Спать! В четыре отчаливаем!» — донесся громкий голос Шулина. Девушка ушла. Николай и Юрий устроились у костра. Один Белоглазов еще долго возился с принесенными образцами. Через 5 суток кунгасы вышли на реку Бахапчу. Перекатов было меньше, но берега стали угрюми и каменистей. Белели ракочащие бруны. Кунгасы теряли управление, отказываясь подчиняться, и упрямо поворачивали туда, где больше всего бурлила вода. Ниже по течению слышался гул. Шулин помахал флажком. Над бортами дружно блеснули весла. Причалили к берегу. Шулина окружили. «Порог неожиданный, пойдемте обследуем», — коротко разъяснил он. Еще далеко от порога вода пенилась, билась и лавиной неслась вниз. Порог неожиданный – это каменные ворота, закрытые поворотом реки. С одной стороны отвесный берег, а с другой – выступающая углом скала. Набегающий вал разбивался о подошву скалы, образуя водопад. Тут все ревело, стонало.